Глава 18. От шока мои глаза распахиваются широко-широко. «Смешная шутка», — выговариваю дрожащими губами. «А кто сказал, что это шутка?» Данил иронично выгибает бровь, ставит локти на колени, наклоняется вперед и упирается подбородком в свои переплетенные пальцы. «Ты мне нравишься, так что про постель я не шучу. Но не сейчас». «А когда?» — зачем-то спрашиваю. Данил не отвечает. У него звонит телефон. «Отлично. Пусть поднимается». Завершает короткий разговор. «Идем на кухню». Он поднимается из кресла, и я задираю голову, чтобы смотреть ему в лицо. Данил высокий, сильный. А мне так хочется опереться на кого-то, но... «Я принес тебе пару своих рубашек». Данил кивает на кровать. «И футболку. Но думаю, тебе лучше остаться в халате. Он скрывает тебя до пят». Хотя и совершенно не тормозит мою фантазию. Я не могу подобрать слова, чтобы хоть что-нибудь на это ответить. Мое сердце скачет в диком ритме, а еще снова мутит. Но уже, наверное, от голода. Данил разворачивается и идет на выход из спальни. Следую за ним. Это в общаге босиком по полу не походишь, а в квартире миллионера все сделано для его комфорта. Ногам приятно ступать по гладкому натуральному дереву. Мы подходим к лестнице, и Данил спускается первым. То и дело оглядывается на меня, будто боится, что я упаду. Когда спускаюсь с последней ступени, Данил идет дальше. «Садись», — говорит мне Данил, когда входим на кухню, а сам уходит встречать курьера. Возвращается с пакетом, украшенным витиеватым логотипом, и начинает выставлять еду на стол. Я смотрю на это все, и глаза разбегаются. Желудок скручивает спазмом. Все выглядит и пахнет просто одуряюще для моего голодного организма. «Суп-пюре». Данил ставит передо мной тарелку. «Мясо курицы, тоже пока диетическое. Полезный хлеб, овощей и фруктов и так полный холодильник». «Да, я помню вкус этих фруктов. Совсем другой, как будто на улице лето или привезли сразу с плантации из какой-нибудь тропической страны. Медленно ем нежнейший крем-суп. Потом немного мяса. Боюсь переесть. Данил суп себе не заказал. У него на тарелке большой кусок мяса, пожаренного на гриле, и какой-то сложный овощной гарнир. У меня тоже гарнир из овощей. Часть из них я даже не знаю. А еще салат с неимоверно вкусной заправкой. Его я ем с большим аппетитом. И даже вымакиваю заправку хлебом. Данил только брови выгибает, но от комментариев воздерживается. «Просто очень вкусно», — отвечаю на его взгляд, отодвигая от себя тарелку. «Чаю?» — спрашивает светским тоном. «Только без сладкого. Врач подчеркнула, что от сладостей тебе пока стоит воздержаться. Вместо них целый список того, что можно». «И ты собираешься следовать всему? Вот теперь я удивляюсь очень-очень сильно». «Я?» — Данил даже пальцем себе в грудь тычет. Смеется. «Нет, это ты будешь следовать». «Я не смогу. У меня нет столько денег», — говорю испуганно. «Ира», — произносит мое имя раздраженно, — «я не собираюсь выставлять тебе счет. Чаю или сок?» Думаю несколько секунд и отвечаю. «Чай. Понимаю, что хочу пить. А еще спать. Медленно пью чай. Но зевоту сдержать все труднее. И я зеваю, едва успев прикрыть рот ладонью. Глаза просто слипаются. Тебе нужно поспать». Данил встает со своего стула. «Мне нужно Маше позвонить», — вспоминаю я. «Потом». Данил подходит ко мне, большая жаркая скала. Дожидается, когда я поставлю кружку, и поднимает меня на руки. «Что ты делаешь?» — испуганно взвизгиваю. «Ты сейчас уснешь». Данил ровным шагом идет из кухни. «Или упадешь на лестнице, потому что уснешь на ходу». Морозов проходит по коридору и легко поднимается по лестнице. Несет меня, будто я пушинка. На мгновение замирает у двери в свою спальню, но потом идет к гостевой. Вносит меня и осторожно опускает на кровать. Обходит ее и с другой стороны откидывает покрывало и одеяло. Перекладывает меня. Халат распахивается, оголяя мои ноги. И Данил замирает в полусогнутом состоянии. Проходится горячим взглядом по моим ногам до самых бедер. Под халатом у меня ничего нет. Еще бы сантиметр и... Выдохнув, Данил протягивает руку. Слежу испуганной мышкой за его рукой. Данил будто хочет провести пальцами по моей ноге, но в последнюю секунду резко хватает одеяло и накрывает меня. «Отдыхай», — говорит и выпрямляется. «Тебе нужно поспать». «Ну...» — начинаю говорить и осекаюсь. «А Маша? Она переживает». «Спи». Данил на мои слова внимания не обращает. «Поговорим потом». Спорить с ним бесполезно. И бороться со сном тяжело. Веки сами закрываются. Слишком удобная кровать и мягкое одеяло. А я сегодня так устала, что сил сопротивляться у меня нет. Данил не уходит. Сквозь опущенные ресницы я вижу его силуэт. Но думать над этим мне сейчас не хочется. Измученный организм с радостью погружается в сон. Будто все тревоги сейчас отступают. Очень странно, что я чувствую себя в безопасности. Меня никто не будет. Я сплю столько, сколько мне хочется. И так крепко, что ничего не слышу и ни на что не реагирую. Поэтому, когда медленно просыпаюсь, не замечаю сразу изменений в комнате. Сажусь в постели, сладко подтягиваюсь. Мягко и уютно горит лампа на прикроватной тумбе, едва разгоняя темноту. «Что за...» — срывается с моих губ. В комнате на полу возле кресла стоят пакеты. Брендовые. Их на первый взгляд около 20. «Откуда это?» — задаю риторический вопрос. «Понятно же, что такое мог купить только Морозов. Но неужели сам?» Смешно становится, когда представляю себе, как Данил ходит по магазинам. «Может, ты зарядку купил?» Откидываю одеяло и поднимаюсь с кровати. Я чувствую себя отдохнувшей. Честно признаться, так спокойно я давно не спала. Без кошмаров и просыпаний несколько раз за ночь. Я просто как будто выключилась. Прохожу к пакетам. Заглядываю в один и достаю оттуда мягкий трикотажный домашний костюм, штаны и худи песочного цвета. «О-о-о!» — удивляюсь покупке. «Неожиданно. Провожу по мягкой ткани рукой. Очень приятное ощущение. Ищу этикетку, но ее нет. Только бирки с брендом, размером и способами ухода за вещами. Но цена на эту марку одежды очень недешевая. Тут небольшое состояние», — говорю, бегло просмотрев бренды на пакетах. «Беру следующий. Там целая стопка белых носков с логотипом. Нахожу еще футболки, штаны, домашние платья, белье, тончайшее кружево и шелк. Ужасно дорогие комплекты, целых 5 штук. А еще бесшовное белье и спортивное. Цены нет ни на одной вещичке. А зарядник? Я еще раз заглядываю в пакеты, но понятно, что зарядки для моего телефона там нет. Решаю посмотреть на тумбах и комоде. Вдруг там лежит. Но нахожу не совсем то, что ожидала. На тумбе лежат 2 телефона. Один мой, а второй новенький и очень дорогой модели. Я даже в руки его взять боюсь. Беру свой, жму на кнопку, но чуда не происходит. Зато на экране нового мобильника появляется сообщение. От Маши. Откладываю свой телефон и беру новый. Блок легко снимается. На телефоне пароля нет. Зато перенесены все мои данные. Открываю приложение и галерею. Все перенесено сюда. «Ирка, зараза, ты где? Я ща в ментуру пойду», ругается Маша. «А когда ты найдешься, придушу лично». Сажусь на кровать, выдыхаю. Нужно позвонить Маше и попросить собрать мои вещи. Представляю, что сейчас будет. Еще раз выдохнув, открываю контакты, жму на Машкин номер. «Ирка!» — крик в динамике едва меня не оглушает. Вызов только пошел, а Маша уже сняла трубку. «Убью! Где ты пропала? С телефоном что? Инфаркта моего хочешь? Ушла в больницу и не вернулась. Ирка!» «Я не могла позвонить. Телефон сел», — оправдываюсь. «Тебя где носит? Ночь на дворе!» — продолжает фонтанировать эмоциями Маша. «В больницу положили? Ирка, какого черта каждое слово из тебя клещами тянуть нужно?» «Маш, я беременна», — произношу вот так, очень тихо, без всяких предисловий. И в трубке наступает тишина. Секунды отчитываются на дисплее, но мы обе не произносим ни звука. «Ты у него?» — догадывается Маша. Она больше не кричит. «Да», — признаюсь со вздохом. «И что дальше?» — задает самый важный вопрос, на который у меня пока один ответ. «Я не знаю». «Ты с ним в метели познакомилась?» — продолжает Маша. «И кто он?» «Не могу пока сказать», — отвечаю. «Маш, действительно не могу». «Он женат, да?» «Нет, холост». «Ну, хоть это неплохо», — усмехается подруга. «Маш, я пока у него поживу». Говорю и прикусываю губу. Молчу с минуту. «Собери все мои вещи». «А почему не сама?» Маша опять волнуется. «Он тебя запер?» «Можно и так сказать». Отвечаю ей мысленно. Запер в золотой клетке со всеми удобствами. «Ирка, не молчи!» Маша опять срывается на крик. «Мы придумаем, как тебя вытащить!» Улыбаюсь. «Машка, конечно, авантюристка, но хорошая». «Не кипятись», — произношу успокаивающе. «Просто мне пока не стоит много двигаться и напрягаться. Я умудрилась упасть на ступенях нашей поликлиники, и теперь у меня синяк на половину бедра. Врачи прописали покой. А какой покой в нашей общаге?» «Никакой», — фыркает. И спрашивает настороженно. «Точно не обижает?» «Ир, все хорошо, Маш», — и добавляю. «Правда. Хочешь, фотку пришлю?» «Шли», — командует. «Немедленно. Ир, а с учебой что?» «Пока не могу ходить». Я встаю с кровати и иду включать свет. Оглядываю комнату, выбирая, в каком углу сфоткаться. Решаю, что лучше всего будет в кресле. «Сдурела?» — возмущается подруга. «Учиться осталось несколько месяцев. И диплом! Ирка, у тебя совсем мозги отказали!» «Я не бросаю учебу», — пытаюсь ей объяснить. «Просто сейчас не могу посещать лекции. По здоровью. Но диплом я получу. Просто с неделю буду на больничном». Вру, чтобы успокоить подругу. «На самом деле я не знаю даже, что будет завтра. Маш, собери, пожалуйста, все мои вещи. Завтра их заберут». «Твой?» В ее голосе проскальзывают нотки интереса. «Нет, его водитель». На что Маша тянет разочарованное «у-у-у». «Мне пора, пока». Заканчиваю разговор. «Фотку сейчас пришлю». «Жду. Пока». И сбрасывает вызов. А я немного вожусь с камерой, делаю селфи и отправляю ей. А потом поднимаю глаза и вижу стоящего в дверях Данила. Он мрачен и, кажется, готов убить меня взглядом.